Джордж Вашингтон. Джордж Вашингтон занимает особое место в истории как первый президент Соединенных Штатов Америки. Он родился 22 февраля 1732 года в семье плантатора в штате Вирджиния. Был солдатом и с самых первых боев участвовал в войне против французов и индейцев в 1754-1763 годах. Самый кровопролитный за 18 столетие в истории Америки. Период с 1759 по 1775 год был для Вашингтона более спокойным. Он сосредоточился на делах своего поместья близ Маунт-Вернона. Маунт-Вернон — родовое поместье Вашингтонов, расположенное на реке Потомак, Вирджиния. И заседал в законодательном собрании штата Вирджиния. В ту пору он и другие землевладельцы поняли, что Англия эксплуатирует их, а британское законодательство ограничивает свободу, и Вашингтон стал открыто выражать свое недовольство. К осени 1760 года североамериканские земли были всецело в руках англичан, а в 1763 Франция уступила все свои владения в Америке, Британии и Испании. Конфликт между британцами и представителями коренного населения Америки постепенно привел к ухудшению отношений между Англией и ее колониями и к самой войне за независимость, в которой Вашингтону предстояло сыграть ключевую роль. В 1774 и 1775 годах Вашингтон участвовал в двух континентальных конгрессах, устроенных американскими колониями в противовес британской власти. И в 1775-м он стал главнокомандующим континентальной армии, собранной колонистами. С июля того же года он принимает участие в войне за независимость, которая продлилась 8 лет. Именно под его предводительством Америка в конечном счете одержала победу, выиграв решающее сражение под Йорктауном в 1781 году. В 1787 году Вашингтон возглавил Филадельфийский конвент, на котором был создан черновой вариант американской конституции. И в конце апреля 1789-го единогласным решением коллегии выборщиков был избран президентом и принес присягу на балконе Федерал-холла на Нью-Йоркской Уолл-стрит. Он занимал пост президента 2 срока. Как предводитель нации, Вашингтон особое внимание уделял внешней политике. Когда конфликт между Великобританией и Францией обострился, он настоял на соблюдении нейтралитета, вместо того, чтобы присоединиться к одной из сторон. И в его мощном по духу прощальном послании содержится обращенное к Америке предостережение против вступления в долгосрочные союзы с кем бы то ни было. Выйдя в отставку, Вашингтон вернулся в Маунт-Вернон. После смерти первого президента в декабре 1799 года вся Америка оплакивала его долгие месяцы. Нация, которая относится к другой нации с привычной ненавистью или привычными добрыми чувствами, в определенной степени является рабом. Такая нация — раб своей враждебности или своих добрых чувств. Любого из двух достаточно, чтобы увести ее от своего долга и интересов. Парламент имеет не больше права запускать руку в мой карман, чем я в его. Дорога к славе в патриотической армии и свободной стране открыта всем. Трус, знающий, что в случае дезертирства его ждет смерть, пойдет на риск в бою. Я совершенно уверен, что никто не должен ни на минуту колебаться прибегнуть к оружию для защиты бесценного дара свободы, от которого зависит все добро и зло в жизни. Однако оружие, смею добавить, последнее средство. Сражаясь за свободу, мы должны быть осмотрительными и не нарушать свободу совести других, всегда памятуя, что Бог – судья над сердцами людей. Людям свойственно с неохотой подчиняться тем, кого они считают незаслуженно поставленными начальниками над собой. Дисциплина – душа армии. Она превращает немногочисленное войско в могучую силу, приносит успех слабым и уважение всем. Человек устроен так, что в него вложено много зажигательного материала. Поскольку меч – последнее средство обеспечения наших свобод, его надлежит сложить первым, как только эти свободы будут твердо установлены. Никогда не насмехайся над серьезными вещами. Свобода, раз она пустила корни, быстро вырастает. Не говори дурно об отсутствующих, ибо это бесчестно. Если ты ценишь свою репутацию, связывай свою жизнь с добропорядочными людьми. Не высказывай радость при виде несчастья другого человека, будь он даже твоим врагом. Проявлять упорство в своих обязанностях и оставаться молчаливым – лучший ответ на клевету. Трудись, чтобы в твоей душе не умерли те крошечные искры небесного огня, что зовутся совестью. Не раздражайся за столом, что бы ни случилось, а если у тебя все же есть причина для гнева, не высказывай его. Люди без принуждения не примут и не будут выполнять меры, наилучшим образом рассчитанные для их собственного блага. Дружба – это растение, которое растет медленно, и прежде чем заслужить свое имя, она должна пройти через испытания и выдержать множество превратностей судьбы.